немилосердная испанка. США участвовали в войне 584 дня. Потери составили 116 516 солдат и моряков. Половина умерла от испанки. Невиданная эпидемия гриппа разразилась в конце 1918 года. Это была самая агрессивная инфекция, с которой сталкивалось человечество. В отличие от обычной эпидемиологической ситуации, в тот раз погибло непропорционально много молодых и крепких людей. Развивалась пневмония, и через два дня они уходили в мир иной. Результаты вскрытия поражали врачей. Болезнь буквально разрушала легкие. Но это была вовсе не легочная чума или туберкулез, а болезнь, которую люди привыкли считать сравнительно безобидной. Люди умирали от гриппа. Многие ученые полагают, что новых вирусов нет. Все они давно сосуществуют с человеком, но изменения поведения человека или мутации самого вируса делают его смертельным. Фантастическая способность к мутациям, то есть к постоянному изменению, позволяет вирусу подавлять защитные способности человека и не поддаваться лекарствам. Вирусы проникают в нервную систему и попадают сразу в мозг, минуя все защитные системы. Вирусы подчиняют себе организм и заставляют его работать на себя. Между человеком и вирусами идет нескончаемая гонка вооружений. К сожалению, вирусы и бактерии побеждают. Они меняются так быстро, что организм человека не успевает приготовиться к обороне. Грипп не знает границ. Никто не застрахован от гриппа. Нет ни лекарств, ни вакцины, и, видимо, никогда не будет. Вирус гриппа фантастически изменчив, поэтому и не удается подобрать лекарства. В 20 столетии грипп убил больше людей, чем любая иная инфекционная болезнь. Вирус гриппа способен в считанные дни распространиться по всему миру. Самая сильная эпидемия гриппа обрушилась на мир во время Первой мировой войны. Она возникла словно ниоткуда, как ветер налетела на мир и убивала без разбора. Первой пострадала Испания, поэтому эпидемию стали именовать «испанкой». Миллионы солдат, томившихся в траншеях, миллионы гражданских, ослабленных голодным пайком, истощенные, представили собой благодатный материал для вируса. Демобилизованные войска возвращались домой и развезли заразу по всему миру. Вирус гриппа, который поразил мир в 1918 году, был самым агрессивным возбудителем инфекции, с которым только приходилось сталкиваться человечеству. За несколько месяцев гриппом переболел почти миллиард человек. 20 миллионов заболевших умерли. От гриппа погибло вдвое больше, чем было убито во время Первой мировой. Это было жестокое окончание войны. Ни одна эпидемия Средневековья не унесла столько жизней, сколько эта злобная атака на человечество. Четверть населения Америки переболела испанкой, больше полумиллиона умерло. Врачей не хватало. И доктор опоздал в дом Джозефа Кеннеди, отца будущего президента Джона Кеннеди, вечером 13 сентября, когда его жена Росс рожала. Акушерка искусственно задерживала роды, потому что врач получал полный гонорар только если младенец появлялся на свет в его присутствии. Алчность погубила ребенка. Через некоторое время стало ясно, что девочка, получившая имя Роз Мари, сестра Джона Кеннеди, отстает в развитии. Это был результат кислородного голодания при родах. Роз Мари признали слабоумной. В ту пору это считалось позором и опасным для общества. Считалось, что из числа слабоумных происходят воры и алкоголики. Родители убеждали сделать ей лоботомию, хотя эти операции были тогда еще редкими, техника примитивной. Отец решил, что надо это сделать. Розмари фактически перестала быть человеком. Ее поместили в частную психиатрическую клинику, и в семье перестали упоминать ее имя. Медицина была бессильна перед немилосердной испанкой. Люди ходили в марлевых повязках, но они не помогали. Прошло 100 лет, но мало что изменилось. Фармацевтические концерны постоянно производят все новые препараты против вируса гриппа, но надо признать, что ни один из них не помогает. Если бы, не дай бог, разразилась такая же эпидемия, как в 1918 году, человечество бы вновь понесло ужасные потери. Грипп – это несчастье, которое приходит дважды в год. В сравнении с чудовищной эпидемией, которая пугает воображение специалистов, регулярные атаки гриппа не столь ужасны. Но любая эпидемия поражает многие миллионы, и люди умирают из-за гриппа. Крупные эпидемии распространялись по миру в 1957 и 1967 годах. Умерли сотни тысяч. Ученые с содроганием ждут новой всеобщей эпидемии. Они не знают, когда она придет. В этом году, в следующем, через 10 лет. Но уверены, что эпидемии не избежать. Вирус настолько коварен, что даже специалисты, которые посвятили ему всю жизнь, не могут предсказать точно, где и когда на человечество обрушится очередная волна гриппа и насколько сильной она будет. Переболев корью, получаешь иммунитет на всю жизнь. Вирус гриппа меняется так быстро, что гриппом можно заболеть несколько раз в год. Ныне вирус гриппа появляется в Азии, прежде всего в Китае. Там люди по-прежнему живут рядом со свиньями и домашней птицей. Утки, которые сами гриппом никогда не заболевают, представляют собой хранилище разнообразнейших вирусов. Они несут в себе мириады разновидностей гриппа. Против многих из них человеческий организм беззащитен. Напрямую от птицы вирус к человеку не передается. Однако утки способны заражать свиней. Вот в организме свиньи и происходит синтез птичьих и человеческих вирусов. Так появляются новые виды гриппа, которыми заражается человек. Все, что может посоветовать медицина, это быть осторожным. Каждый февраль эксперты Всемирной организации здравоохранения объявляют рецептуру новой вакцины против очередной волны гриппа. Вакцина состоит из ослабленных вирусов, которые выращиваются в миллионах куриных яиц. Но если вдруг разразится всеобщая эпидемия, вакцина не очень поможет. Вирус гриппа способен распространиться по всему миру всего за 3 недели, а производство вакцины требует не меньше 3 месяцев. К тому же фармацевтические компании способны произвести весьма ограниченный запас вакцины. На всех не хватит. На что же надеяться? Вирус, который в 1918 году убил 20 миллионов человек, оказывается, еще существует на Земле. Последний раз им заразился один американский солдат в 70-х годах прошлого столетия. В Соединенных Штатах возникла паника, но тревога оказалась преждевременной. То, что составляет силу вируса, является одновременно и его слабостью. Продолжающиеся мутации ослабляют некогда смертоносный вирус. Возможно, это и спасает нас от новой эпидемии.